На следующую страницу я не заглядывала очень давно, не стану и сегодня. Незачем. Я долго допытывалась у Ивана Ивановича, что же все-таки дает ему хрустальная радуга, кроме чувственного удовольствия. Объяснения показались мне путанными и невнятными. Раствор мужского и женского женьшеня просветляет голову, словно радуга, озаряющая небо после грозы. Притом подножье радуги можно и нужно перемещать с места на место. Уж этого я вовсе не поняла. Прошло еще очень много лет, прежде чем в результате сложных исследований и экспериментов я более или менее разобралась в механизме воздействия яньшень-яньшеневого препарата на человеческий мозг. Когда ты будешь готова к хрустальной радуге и научишься двигать ее по своему небу, не оставляй во тьме ни одного закоулка, пусть все они один за другим озаряются ее светом, и тогда твой ум никогда не одряхлеет, а значит, никогда не одряхлеешь и ты, — объяснял Иван Иванович, но у Сандры в одно ухо влетало, в другое вылетало. Тайны гомоциркуляционных практик ее не интересовали. Она думала лишь о том, чтобы скорее вернуться в город и освободить своего любимого. Нет, к хрустальной радуге она была определенно не готова. Согласно учению Ивана Ивановича, сначала нужно подготовить свой дух, то есть преодолеть страхи и избавиться от вожделений. Человек, подверженный суетным желаниям, подобен ребенку. Кто же дает младенцу в руки острое орудие, которым можно пораниться? А еще нужно подготовить тело, научиться управлять дыханием и на этой основе усвоить начатки регуляции кровотока. Лишь после этого можно приступать к самостоятельному употреблению препарата. Весь этот путь я прошла и убедилась в его правильности, подтвердив каждый этап исследованиями и анализами, но сколько же времени было потеряно зря. Обратная дорога всегда кажется короче, это известно, и у меня действительно о возвращении с Махэ в Якеши осталось воспоминание как о длинной и не слишком тягостной прогулке. К насекомым я то ли привыкла, то ли их стало поменьше, а может быть, моя кровь, по выражению Ивана Ивановича, разбавилась комариной слюной и перестала казаться им вкусной. Вероятно, сказывается и наслоение одних воспоминаний на другие, ведь путь на север мало чем отличается от пути на юг. Пожалуй, только одним. На привалах я сортировала самородки, перекладывала их из мешка в мешок. В один самый мелкий — на выкуп, в другой — покрупнее, а в третий — еще крупнее, а самые отборные и яркие — в четвертый. Особенной необходимости в этом не было, но меня завораживал сам процесс и ощущение маслянистой тяжести природного золота. Однажды вечером к костру подошел Бао, уставился на груду посверкивающих камешков, взял один и сунул в рот, но тут же выплюнул. Что еще мне запомнилось? Я пробую заглянуть в те дни, но там все одно и то же. Покачиваясь в седле, тропинка вывела нас к перевалу. Открывается вид на долину. Это тысячи оттенков зеленого цвета, а посередине сверкающим пунктиром полоска очередной полувысохшей речки. Но красоты природы мне приелись, и вниз я не смотрю. Я воображаю, как все произойдет. Кунхузы выпустят Давида, он кинется меня разыскивать, чтобы выразить безграничную благодарность, скажет, что хочет быть со мной до конца своих дней, а я мудро и печально отвечу, что не верю в любовь из благодарности, что не хочу пользоваться его порывом и что любовь не более чем наваждение. Я спасу Давида, а потом навсегда уйду из его жизни. Буду преодолевать страхи и вожделения, правильно дышать и превращусь из маленькой тигрицы в большую. А если очень уж защемит сердце, Иван Иванович научит меня отгонять от него кровь в менее чувствительные области тела. И все же лишнее доказательство того, насколько обманчива память, обратная дорога заняла существенно больше времени, потому что в предгорьях Иван Иванович почуял близость тигра, которые в те края забредают очень редко, и мы были вынуждены обойти ущелье, через которое лежал самый короткий путь. К железнодорожной станции мы вернулись ровно через 3 недели после того, как наш маленький караван ее покинул. Все было хорошо. До истечения назначенного срока оставалось достаточно времени. Правда, мы опоздали к поезду, и пришлось взять билет на следующий день, но мне было чем заняться. В местном отделении русско-азиатского банка я продала один самородок, самый маленький. «Какой красавец!» — сказал мне оценщик. «Целых 10 граммов? Такое нечасто увидишь. Могу предложить 100 юаней. Наверняка в Харбине дали бы больше, но я все равно была очень довольна. Самородное золото Махе ценилось дороже, чем я полагала. В гостиничном номере на безмене я отвесила 20 килограммов из первого мешка и сложила их в саквояж, купленный в пристанционном магазине. На выкуп этого хватит. Остальное золото еле поместилось в 4 больших чемодана, приобретенных там же. Это была доля Ивана Ивановича. С Бау мы распрощались, если это можно назвать прощанием. Расчувствовавшись и даже прослезившись, у меня в тот день вообще глаза были на мокром месте, я обняла его и даже поцеловала, но проводник отвернул лицо и вытер щеку рукавом, а смотрел при этом только на мулов, которые отныне стали его собственностью. Достались ему и сапоги, котелки, остатки провизии, инструменты. Вероятно, Бау чувствовал себя богачом. Вот он в перевалку уходит по улице, тянет за собой ушастого, к ушастому привязан гомер, сзади плетется бурлак, который, кажется, даже не заметил, что его ноша стала на 200 килограммов легче. Оборачивается только гомер, мотает башкой и негромко ржет. Я машу ему рукой, но мул слеп. От Якиши до Харбина 700 километров. Поезд шел, кажется, часов 12. Купе первого класса были все заняты, и мы ехали в четырехместном с двумя молчаливыми железнодорожниками. Мы тоже молчали. Это была моя последняя возможность поговорить с Иваном Ивановичем, а я ею не воспользовалась. Мои мысли витали далеко, я вся была, так сказать, во власти вожделений и наваждений. Когда наши соседи вышли покурить, Иван Иванович сказал, чтобы я не беспокоилась. Переговоры со словом он берет на себя. Я коротко поблагодарила, чтобы не тратить время на ненужные споры. И все же один важный разговор был, я это точно помню. Когда? Должно быть, в вагоне-ресторане. Сейчас. На столе графин с минеральной водой, тарелка с овощами, омлет, но я не притрагиваюсь к еде, хоть и голодна. Я слушаю, как Иван Иванович рассказывает про свой счастливый корабль. Мир, в котором мы живем, несовершенен, и я ничего с этим поделать не могу, потому что людям нужно пройти еще очень большой путь и преодолеть много крутых ступенек, прежде чем они окажутся наверху лестницы, оглядятся вокруг и, наконец, поймут, что решение всех проблем не снаружи, а внутри, и ответы на все вопросы тоже внутри. Но это случится еще очень и очень не скоро, моей жизни не хватит, а мне, маленькая тигрица, хочется пожить в покое и гармонии. Впервые я вижу Ивана Ивановича усталым, даже странно. И в горах, и в тайге он был неутомим. Но такого места нигде на земле нет. И эта мысль долгие годы наполняла меня печалью, пока однажды на меня не снизошло озарение. Если такого места нет на земле, его можно создать на воде, и когда приближается хаос, взять, да и уплыть в другую точку планеты. Как это говорят? «Все гениальное просто, да?» Он засмеялся. «Всего-то и нужно, что много денег. А это пустяки, потому что золото у меня было припрятано, и теперь оно со мной. И знаешь, что я с ним сделаю?» Я качаю головой. Мне очень интересно. «Я куплю корабль, небольшой, на 10 или 12 кают. Приглашу туда самых лучших людей, мужчин и женщин, которые тоже ищут покоя, и мы будем плавать на нашем счастливом корабле по всем океанам. Для слепого корабль это очень удобно, потому что со временем можно весь его изучить. И потом, ведь на хорошем корабле всегда идеальный порядок, все вещи остаются на одних и тех же местах. Я буду чувствовать судно, как собственное тело». «Но где вы найдете таких людей? Как подберете команду?» «И потом, когда люди долго находятся в тесном помещении, они всегда начинают конфликтовать и ссориться?» Он доволен моими вопросами. Ему нравится на них отвечать. «Я все продумал, маленькая тигрица. Подобрать правильных спутников поможет обослух. Он никогда меня не подводил. И я позабочусь о том, чтобы масти моих друзей хорошо сочетались между собой. Поэтому никаких ссор не будет. Что же касается команды, то мы все будем командой. Просто я позабочусь о том, чтобы в число моих спутников попали хороший навигатор, хороший механик и хороший врач. А матросами станут все остальные, и служба будет нам в радость. Мы будем плавать по пустым морям, будем заходить в гавани, чтобы уйти от бури или просто посмотреть на других людей. Будем разговаривать, будем заботиться друг о друге, и каждый станет заниматься тем, что любит. И никто никогда не будет одинок. если только сам не пожелает уединиться. А тебя я не забуду. Я буду диктовать тебе письма, и ты мне обязательно отвечай. Я хочу знать, как ты растешь. И если когда-нибудь ты захочешь к нам присоединиться, одна или с тем, кого ты любишь, мы все будем тебе рады, и твоим детям тоже. У нас на корабле детям будет очень хорошо, потому что вокруг море с его хаосом, а внутри уют и гармония, и лучше этого сочетания ничего нет и быть не может. Я улыбаюсь. Мне нравится эта сказка. Хоть она, конечно, из области фантастического. Кораблю нужно топливо, нужен ремонт, нужно платить за стоянку в порту, покупать продукты, да мало ли. На какие деньги вы будете существовать? Ну, у Ивана Ивановича и на это есть ответ. У меня много золота, маленькая тигрица. А корабль, как я уже сказал, будет очень большой. Поэтому половину денег я положу в банк, и деньги станут приносить проценты. Так что нам не придется тревожиться о средствах. О, я очень хорошо все продумал и подготовил, и теперь мой план осуществится очень быстро. Сначала я найду человека, который хорошо разбирается в кораблях, и мы поедем с ним в Шанхай, где можно купить или заказать любое судно. И пока его подбирают или строят, я стану ходить по разным местам, где собираются люди, и обослушиваться. Речь льется и льется. Ее звук утешителен, но я перестаю слушать. Завтра, завтра, думаю я. Затон, последняя станция перед Харбинским вокзалом, не пассажирская, а сортировочная. Поэтому поезд стоит целых 5 минут, хотя никто, кроме меня, здесь не выходит. Когда состав начал замедлять ход, это произошло, наверное, 30 секунд назад, я наклонилась к самому уху Ивана Ивановича. «Здесь я выйду. Спасибо. Вы самый лучший человек на свете». Он дернулся. «Выходишь? Зачем? Этого не нужно, нельзя. Я чувствую опасность». Соседи уставились на нас, мы выходим в коридор. Стоим друг напротив друга, скрежещут колеса, за окном выплывает перрон, наползают красно-серые корпуса депо, складов, мастерских. Лицо Ивана Ивановича встревожено. Он шарит рукой в воздухе, хочет меня удержать, но я делаю шаг назад. У меня нет времени на препирательство. Сейчас мне понадобятся все мои силы без остатка, вся воля, вся выдержка. «Не беспокойтесь», — говорю я. «Вечером я к вам приду». Немного кружится голова, а сердце бьется быстрее обычного. В остальном я удивительно спокойна. Вагон встал. Меня качнуло. Возвращаюсь в купе, беру из-под сиденья тяжелый саквояж, вежливо прощаюсь с попутчиками. Иван Иванович загораживает выход. «Если ты выходишь, я с тобой. Мы должны быть вместе». Согнувшись, я ловко проскальзываю под его рукой. «Тигрица отправляется на охоту», — шепчу я. «До вечера!» Из Якеши я отправила телеграмму. «Груз получен. Жду подтверждения договоренности и инструкций. Сандра». Через час, как и в тот раз, пришел ответ. «Вас встретят в Затоне. Никаких отклонений от маршрута и посторонних контактов. При нарушении сделка отменяется штрафными санкциями. Чао Фэн». Судя по тексту, в шайке должен быть кто-то русский и в совершенстве владеющий русским языком. Скорее всего, человек Лаецкого, если не он сам. Но Лаецкий — это потом. Сначала нужно освободить Давида. Почему я ничего не сказала Ивану Ивановичу? Это было решено сразу, без всяких колебаний. Сандра наврала себе, что не желает подвергать слепого старика опасности. Он и так слишком много для нее сделал. На самом деле, это мне совершенно ясно. Причина в другом. Сандра хотела, чтобы Давида спасла только она. Она одна. Стою на пустой платформе. Поезд трогается. «Так мы договорились?» Сую проводнику купюру. Он обещал помочь Ивану Ивановичу с багажом. «Не извольте беспокоиться, барышня. Позабочусь, как о собственном папаше». Вижу в окне Ивана Ивановича, слепо водящего руками по стеклу. Его губы беззвучно шевелятся, лоб пересечен глубокой складкой. Я думаю, некрасиво, нехорошо. Но ничего, вечером объясню, и он поймет. Мы будем долго говорить обо всем. Когда Давид окажется в безопасности, на меня после целого месяца лихорадочной активности обрушится пустота. Пусть Иван Иванович объяснит мне, как жить дальше. Он тебе больше ничего не объяснит. Никогда. Это и пытались сказать тебе через стекло беззвучно шевелящиеся губы, да ты не поняла. Радует, что мне совсем не страшно. Даже весело. Я нетерпеливо оглядываю перрон. Ну же, разбойники, где вы? Саквояж стоит у меня между ног. Через минуту после того, как уехал состав, от телеграфного столба отделяется фигура. Китаец в синей куртке и шляпе канотье неторопливо движется в мою сторону, держа руки в карманах. Похож на гондольера, думаю я, гордясь своей бесшабашностью. Прав, Иван Иванович, я тигрица. Задорно машу рукой. «Чао, Фэн!» Прищуренный быстрый взгляд пробегает по мне, останавливается на саквояже. «Где выкуп? Привезла?» Выговор нечистый. Телеграмму отправлял не этот тип. «Сначала я должна убедиться, что пленник жив. Потом поедем за выкупом». Кунхус сразу теряет интерес к саквояжу. «Холосо, едем». 20-килограммовую ношу нужно взять так, словно там тряпки, дорожные принадлежности, всякие дамские глупости, ничего тяжелого. Ничего, руки у меня сильные. По счастью, китайцы не джентльмены, и гондольеру не приходит в голову предложить даме помощь.